«Как тебе новая игрушка?» — спросил бодрый голос Вальтера. «Это пиздец, как реалистично!» — выдохнула, сидя в кресле Вика. «Даже слишком!» «Главное, что тебе понравилось!» «Пожалуй, да, понравилось!» — согласилась Вика. Снаружи послышался какой-то шум. Вика положила обруч на стол, встала с кресла, подошла к окну, подняла жалюзи. Несколько десятков окон в доме напротив были распахнуты. Соседи по жилому комплексу «Профессорский» с интересом и тревогой смотрели куда-то вниз. Кто-то громко кричал. У многих в руках были телефоны и бинокли. Вика открыла окно, но оно было закрыто москитной сеткой. «Вальтер, что там происходит?» – спросила она. «Что-то нехорошее», – спокойно ответил Вальтер. «Если хочешь, я могу подключиться к камерам наблюдения нашего двора и перенаправить эту видеоинформацию на экран нашего домашнего телевизора». «Да, сделай одолжение». Вика быстро вышла из комнаты и направилась в комнату родителей. Войдя в комнату родителей, она села на диван и включила телевизор с пульта. «Какой канал?» – спросила Вика. «Момент», – ответил голос Вальтера. «Вывожу информацию с камер на экран». На плазменной панели появилась видеостена для просмотра с нескольких камер сразу. Вика положила пульт рядом и, открыв рот, уставилась на экран. Во дворе две точно таких же, как и в симуляции новой игры роботизированных многоножки, раздирали на части пытающихся отчаянно сопротивляться пенсионеров. Все остальные обитатели двора разбегались и прятались кто куда. Кто-то бежал к подъездам, кто-то пытался покинуть двор. Только Миха по прозвищу Гиря и Андрей с погонялом Борзой не испугались происходящего. Они побежали к многоножкам и стали стрелять в них из пистолетов. Одна из многоножек повернула в их сторону свою окровавленную морду, оставила истерзанный труп старушки и кинулась на Миху. Миха хотел отскочить назад, но споткнулся о безголовый труп старика и упал. Чудовище клацнуло пастью, ловко ухватило зубами обе ноги парня и в мгновение ока откусило их. Миха заорал. А подбежавший вплотную к многоножке Андрей продолжал безуспешно стрелять в нее. Еще секунда, и его оторванная голова покатилась под скамейку. Во двор бежал дежурный наряд жандармов, четверо автоматчиков и полицейский бронеандроид. Обе многоножки бросились на них. Жандармы стали стрелять на поражение. Андроид достал из-за спины крупнокалиберный пулемет и тоже стал стрелять. Через полминуты нейтрализованные многоножки уже избивались в предсмертной агонии. Но из канализационного люка, находящегося недалеко от бойлерной, появилась еще одна, а за ней вторая, а за ней еще и еще. Когда наводнившие двор червеобразные хищницы уже успели убить двух жандармов и сильно повредить полицейского андроида, во двор въехал бронеавтомобиль «Фалькатус». Из него выскочили 8 спецназовцев с автоматами и 2 четырехруких робота-штурмовика К-18. Спецназовцы открыли огонь из подствольных гранатометов, а роботы-штурмовики из крупнокалиберных пулеметов. Двор заволокло дымом и гарью. Спецназ стал теснить роботизированных многоножек к волейбольной площадке. Когда 4 из 10 многоножек были убиты, во двор бежала дюжина четырехруких автоматчиков в комбинированных защитных костюмах и противогазах с нарукавными шевронами штурмового подразделения мутантов «Красного ИГИЛа». С ними были 6 биомеханических паукообразных штурмовых роботов, оснащенных 6-ствольными скорострельными пулеметами и противотанковыми ракетами. После непродолжительного боя красноигиловцы уничтожили всех спецназовцев и жандармов, включая роботов-штурмовиков К-18 и полицейского бронеандроида. При этом они потеряли убитым только одного бойца. Затем главной группой крикнул что-то своим подчиненным. Они добили раненых и, разделившись на мини-группы, побежали к подъездам домов. «Как такое может быть?» С ужасом в глазах спросила Вика. «Вальтер, откуда у нас в Леонозово взялись игиловцы? И почему они все как один похожи на тех, что я видела в симуляции? Может, я еще в игре нахожусь?» «Я не знаю, откуда они взялись. Мой функционал ограничен. Я могу наблюдать только то, что находится в пределах нашего ЖК. И, конечно, Вика, это уже не игра. Это самое, что и на есть реальность», — ответил голос Вальтера. Могу лишь предположить, что им удалось каким-то образом пересечь границу по подземным инженерным коммуникациям и, соответственно, по ним же дойти до нашего северо-восточного округа. «Мне нужно срочно позвонить родителям!» Вика, волнуясь, ощупала свое лицо и голову, как будто хотела убедиться, что на ней нет девайсов для погружения в виртуальную реальность. «Ты же знаешь, что твои родители работают на закрытом военном объекте. Они сдают свои смартфоны перед началом рабочего дня и забирают их только вечером. Поэтому ответить тебе сейчас они не смогут». Как всегда спокойно проинформировал Вальтер. В этот момент на экране появился просторный холл Викиного подъезда. Его дверь вышиб паукообразный штурмовой робот. Он бежал в холл и остановился у сидящего с наушниками портативного аудиоплеера в ушах за стеклом в овальной комнате вахтера Кузьмича. Вслед за роботом в холл бежали двое четырехруких вооруженных автоматами РПГ красноидиловца. Ошарашенный Кузьмич выронил из рук порножурнал и потянулся за травматическим ружьем. Паукообразный дал очередь из своего шестиствольного скорострельного пулемета и изрешеченного вместе с креслом пулями Кузьмича отбросило вглубь комнаты к батарее. «Они уже идут к лифтовой площадке. Что мне делать?» Вика вскочила с дивана и беспокойно заходила по комнате. В этот момент в квартире раздался звонок в дверь. «Кто это?» – спросила Вика, остановившись посреди комнаты. «Не бойся, можешь открыть дверь. Это твои соседи», – ответил Вальтер. Добравшись до входных дверей, Вика открыла первую, осторожно заглянула в глазок и только после этого открыла вторую. Перед ней стояли сестры Миллер. Аника по-прежнему держала в руках плюшевого многолапого медвежонка, а Хелен – кожаную дорожную сумку на плече. За ними на лестничной площадке сторожили лифт и лестничный пролет их охрана, медвежеподобные стальные роботы Митти и Барни. У Митти в лапоруках был новенький АКМ с подствольным гранатометом, а у Барни мощное ружье-дробовик АА-12 с барабанным магазином. У обоих за плечами висели внушительные, сделанные из огнеупорного материала, короба с боеприпасами. Прежде чем Вика открыла рот, чтобы что-то спросить, Аника строго сказала: «Быстро собирайся, наша мама сказала забрать тебя». «Что?» – удивилась Вика. «Вы что-то знаете о том, что происходит? Куда забрать? И где ваша мама?» «Нужно убираться отсюда поскорее. Нет времени болтать. Мама прислала за нами конвертоплан. С минуты на минуту он будет на крыше нашего дома», – также строго ответила Аника. «Короче», – расслабленным тоном сказала ее сестра Хелен. «Если ты не в курсе, то наш двор завален трупами. Так как невесть, откуда взявшиеся красноидиловцы, только что устроили там кровавую баню. И сейчас они уже в нашем подъезде. Так что, Вика, бери с собой только телефон и съебывай вместе с нами, если хочешь жить. Поняла?» «Поняла», – мрачно ответила Вика. «Дайте минуту». «Хорошо», – согласилась Аника. «У тебя есть минута». Вика схватила с пуфа с ящиком для обуви свой рюкзачок и быстро прошла на кухню. Там она взяла со стола свой розовый смартфон, вынула из холодильника пакет с соком, упакованный в оберточную бумагу гамбургер из вкусной точки, и положила все это в рюкзачок. Затем вернулась в прихожую, сняла тапки, надела кроссовки. «Все, я готова», – сказала Вика. «Вика!» – раздался в прихожей умоляющий голос Вальтера. «Возьми меня с собой, я тебе еще пригожусь». «Хорошо, где твой мозг?» – спросила Вика. «Прямо перед тобой, в распределительном щитке». Вика распахнула дверцу распределительного щитка. Рядом с коммутационной аппаратурой и защитным оборудованием находилась маленькая спирообразная ячейка. Вика сняла с нее крышку и увидела цилиндрический полупрозрачный пластиковый контейнер размером с большой палец взрослого человека. На контейнере было выгравировано AGIWX-120. Вика отключила его, вынула из ячейки и положила во внешний карман рюкзачка на молнии. «Все, нам пора, если жизнь дорога», – сказала Аника и вместе с сестрой направилась к лифту. Вика вышла из квартиры, закрыла обе двери, положила перфорированные ключи в карман и надела рюкзачок на спину. В этот момент цифровое табло индикации лифта показало, что кабина начала движение с первого этажа на 34-й. «Они едут прямо к нам», – проинформировала Аника. «Девочки», – раздался басовитый голос Барни. «Спуститесь на один лестничный пролет ниже и ждите». Аника, Хелен и Вика побежали вниз и остановились на площадке 33-го этажа. За одной из дверей громко залаяла собака. Этажом ниже о чем-то громко спорили вышедшие из квартир соседи. Микки и Барни встали с оружием наготове напротив лифта. Лифт доехал до их этажа. Как только двери кабины стали открываться, медвежьеголовые роботы открыли шквальный огонь. Двое из решеченных пулями четырехруких красные диловца повалились на пол кабины. Микки убрал заплечный короб свой АКМ, схватился обеими лапоруками за ноги краснодиловцев и вытащил их из лифта. Барни тоже засунул в короб свое ружье-дробовик, забрал оставшиеся в лифте два автомата и РПГ, положил все это рядом с трупом. Один из солдат был еще жив, дергал ногой, тяжело хрипел, синхронно сжимая и разжимая одну из своих четырех ладоней. Микки сорвал с него противогаз. Под ним оказалось полузооморфное злое лицо с татуировкой на лбу, полностью копирующий нарукавный шеврон штурмового подразделения мутантов «Красного Идила». Микки размахнулся и размажил краснодиловцу лицо своим тяжелым стальным кулаком. Мутант разжал ладонь и перестал дергаться. Дверь соседней квартиры приоткрылась, и из нее высунулась одетая в ночной халат старушка с кружевным чепцом на голове. Поднеся лорнет серебряной оправе к своим подслеповатым глазам, она недовольно прошамкала. «Безумие мнимым, безумие мира обличившее. Тараканы гигантские, бессознательные молекулы ада. Может вы, господа дезинсекторы, снимите ваши железные костюмы и, наконец, займетесь делом? Эти ироды мне уже полкладовки тут сожрали». «Аграфена Аполлинарьевна», — обратился Барни к старушке. «Закройте дверь изнутри и никому сегодня не открывайте». Старушка смачно сплюнула на напольную керамическую плитку. «Хер с вами, призраки подземелий. Завтра с дедушкой на базар пойду за леденцами. Ни с кем не поделюсь. Сама все шлопаю». Как только страдающая деменция Аграфена Аполлинарьевна закрыла дверь, где-то далеко внизу послышался грохот и душераздирающие крики. Аника, Хелен и Вика побежали обратно вверх. «Девочки», — сказал Барни, поднимая с пола РПГ. «Поднимитесь теперь на один лестничный пролет выше». Стараясь не смотреть на подплывающие кровью трупы краснодиловцев, Аника, Хелен и Вика молча пошли наверх. Микки и Барни спустились на 33-й и приготовились. Через несколько минут в лестничном проеме появился биомеханический паукообразный штурмовой робот с шестиствольным скорострельным пулеметом и противотанковой ракетой. Барни выстрелил в него из РПГ, а Микки из подствольного гранатомета. Раздалось два мощных оглушительных взрыва, а за ним еще один, еще более мощный и оглушительный. Взрывной волной Микки и Барни отбросило на 2 метра назад, но они тут же поднялись и снова подошли к лестничному проему. Частично разрушенные ступеньки были покрыты обломками железа, пластин с микросхемами, кусками бетона и битым стеклом. Все окутало клубящейся пылью. В воздухе витал удушливый запах гари с примесью взрывчатых веществ. Обугленный шестиствольный пулемет лежал у разбитого панорамного окна. Паукообразный был уничтожен. Покрытые гарью и цементной пылью, медвежьеголовые роботы Микки и Барни пошли наверх. На ступеньках, ведущих к площадке 35-го этажа, сидели испуганные Аника, Хелен и Вика. Увидев живых, лишь слегка подкопченных взрывом стальных охранников, они заметно обрадовались. «Надо поспешить», – пробасил Барни и взял у Хелен тяжелую кожаную сумку. «Там еще как минимум 5 паукообразных машин и много штурмовых многоножек, да и пехотинцев тоже хватает». У Аники в кармане зазвонил смартфон. Она вынула его из кармана, приняла входящий, ответила. «Да, поняла, мы уже идем». Положила смартфон обратно в карман и радостно проинформировала. «Да, поспешим, нас уже ждут на крыше». Аника, Хелен и Вика поднялись со ступенек и в сопровождении медвежьеголовых охранников пошли вверх. Дойдя до последнего 40-го этажа, они поднялись еще на один лестничный пролет и увидели заставленную какими-то ящиками железную дверь, ведущую в мансардный этаж. Микки и Барни быстро очистили проход, сбили амбарный навесной замок и открыли дверь. Почти все помещение мансарды было захламлено бытовым и строительным мусором. Девочки с роботами направились в сторону железной лестницы, ведущей к противоположному люку с выходом на крышу. Под ногами хрустели использованные шприцы и осколки ампул. Пахло крысами, сыростью и плесенью. Первым по лестнице полез Микки. Он отодвинул широкий прямоугольный люк в сторону, вылез на крышу, а после помог подняться девочкам. Барни вылез последним, задвинул крышку люка на место. На крыше было холодно, ветрено и шумно. На взлетно-посадочной площадке, предназначенной для шаттлов скорой помощи МЧС, ждал, вращая лопастями, красивый черный конвертоплан. Возле передней части фюзеляжа стоял вооруженный скандинавским пистолетом-пулеметом коренастый мужчина, одетый в кожаную куртку, спортивные штаны и кроссовки. Он приветливо помахал и показал на открывающиеся боковые двери в корпусе конвертоплана. Аника, Хелен, Вика, Микки и Барни быстро пошли к конвертоплану. Когда до входа в винтокрылую машину оставалось всего несколько метров, Вика повернула голову влево и увидела, что на крыше соседней 40-этажки стоят двое красноидиловцев, целящихся в них из РПГ. Вика остановилась и замерла. Две белых вспышки, свистящий звук летящих, как в замедленной съемке снарядов, и цепенящая пелена страха, накрывающая вместе с темноту, и что-то громко орущим в ухо медвежеголовым роботом. Вика открыла глаза. Она сидела в той же университетской аудитории во втором ряду. Сквозь разбитые, заросшие гигантской паутиной и колючими вьющимися фиолетовыми растениями окна пробивались редкие лучи света. По обшарпанным стенам с расползшимися трещинами беспрестанно сновали странные, довольно крупные насекомые, напоминающие одновременно и муравьев, и мадагаскарских тараканов. За интерактивной, освещенной напольным фонарем, подключенным к дизельному генератору трибуной, стоял все тот же учитель-андроид Платон. Только теперь на нем был не классический пиджак песочного цвета в стиле 20-х годов прошлого столетия, а современный армейский комбинезон с пиксельным камуфляжем. На столешнице перед Платоном лежала штурмовая винтовка М-16, ржавый садовый топор с удлиненной рукояткой и маленькая портативная рация. Приветливое овальное моложавое лицо андроида было забрызгано кровью. Возле трибуны валялись обезглавленные тела в изношенной гражданской одежде. Среди них были старики, женщины и дети. Вика попыталась вскочить, но оказалось, что ее ноги и руки закованы в тонкие кандалы. Пара на лодыжках и пара на запястьях. Кто-то положил на ее плечо тяжелую когтистую лапу, имеющую только три пальца. Вика вздрогнула и обернулась. Позади нее на третьем ряду сидело двое вооруженных автоматами Калашникова зооморфа, одетых в такие же, как и у Платона, армейские комбинезоны. У одного зооморфа была шелушащаяся, клыкастая морда кабана, у другого – буйвола с отстреленным рогом. «Детка, скоро я трахаю тебя во все дыры, а потом сожру твою вкусную пиздень!» – поделился с Викой своими ближайшими планами кабаноголовый. «А потом мы твоей башкой в футбол поиграем!» Сипло добавил буйвоголовый и тоже потянулся своими лапами к Вике. «Отставить!» Громко сказал стоящий за трибуной Платон. «Все это будет не раньше, чем я закончу свой урок литературы!» Зооморфы убрали лапы от Вики, кабаноголовый довольно захрюкал. «Так вот...» Обратился, улыбаясь, Платон, к уже начинающей дрожать от страха Вики. «Сегодня мы, Виктория, снова рассмотрим поэзию в контексте Серебряного века, который, как вы все помните, предшествовал другой период русской поэзии, получивший название «Эпохи Безвременья». Откуда-то с потолка на столешницу упал крупный размером с ладонь рогатый жук. Платон с хрустом раздавил его титановым локтем. «Сегодня мы рассмотрим стихотворение под названием «Бабка Ганнибал», — продолжил Платон. «Оно принадлежит перу малоизвестного поэта Флегонта Манфреда, расстрелянного на печально известном Бутовском полигоне». Платон вытянул из-под столешницы какой-то провод и подключил его к дизельному генератору. Интерактивная трибуна со встроенным монитором ожила. Андроид что-то набрал на сенсорной панели. Над трибуной возникла голограмма, сидящая в электричке старухой в голубом платке и сильно поношенном пальто с облезлым воротником. У старухи было улыбающееся лицо маньяка Ганнибала Лектора из американской медиафраншизы. Перед старухой появился всплывающий вверх текст. «Я ехал электричкой в Загорянку. В наушниках Вичхаус жарил бит. Полупустой вагон мучмарил Ханку. И вдруг вошла она, я был убит. Прекрасная, как сон среди кошмара, качнув безумие пламенный штурвал, кислотной феи выпускного бала, напротив села бабка Ганнибал. О чем-то хохотали киберготы, курил старик, пацан блевал в окно, а я влюбился, искренне до рвоты, в ее улыбку старое пальто. Вот всплыли мотыльками в монохроме мои желания, медицинский статус. В прогнившем здании старой сельской школы я с бабушкой целуюсь под Вичхаус. Мы кружимся, как тени ожиданий, и химией бездонных дней и ночей нам улыбнулся в тлеющем тумане бог-генератор болевых лучей. Сплелись мы в сладострастном танце страсти, и рукоплещет монстров злобных стадище. И я шепчу в ее огромной пасти: «Мирусский, сука, как твое влагалище!» Вот электричка лязгнула тоскливо, и бабка-лектор в полной тишине под липках дачных вышла и плаксиво в окне вагона улыбнулась мне. Я ехал обреченно в Загорянку, горели трубы, душу рвал артхаус, и снежной улыбкой Ганнибала напротив сел огромный Микки Маус. А теперь, друзья, давайте по традиции разберем сюжет с композицией, а также по возможности жанр, структуру, предмет и тематику. Радостно предложил продолжающий стоять под голограммой, следующей в электричке старухой, Платон. Вика смотрела на него полными слез глазами. В голове ее была каша. Она силилась понять, что происходит. Во сне она или в очередной симуляции? Или она уже умерла, душа попала в некий интерактивный ад, и теперь это ее новая постоянная форма жизни, состоящая из бесконечных триггерных путешествий без надежды на безвременный покой? «Вижу, что Виктория пока не готова». Платон вышел из-за трибуны, поставил ногу на безголовый женский труп и скрестил руки на груди. «Давайте тогда вы, комрады!» Обратился он к сидящим позади Вики за аморфом. «Начнем с тебя, Пауль!» «Можно я сидя, шеф?» Осклабился кабаноголовый. «Извольте, сир!» Ответил андроид. «Значит так!» Начал за аморф. «Данное стихотворение представляет собой своеобразный поток сознания, в котором переплетаются элементы современности, элементы абсурда и метафоры, создающие яркий, порой тревожный образ. Автор использует контраст между привычной электричкой и экзотическими, порой гротескными образами, вызывающими ощущение замешательства и неуверенности. Структурно стихотворение совмещает в себе несколько тем, начиная от личной меланхолии и экзистенциальных размышлений о любви и жизни, заканчивая абсурдными образами, такими как бабка Ганнибал и огромный Микки Маус. Это усиливает ощущение парадоксальности окружающей действительности. Ключевыми мотивами, на мой взгляд, являются: первое – любовь и влечение. Автор описывает внутренние переживания главного героя, его влюбленность, которая проявляется в образе кислотной феи и вызывает яркие противоречивые эмоции. Второе – атмосфера абсурда, присутствие киберготов, стариков, пацанов, а также аллюзии на культурные и социальные явления, придает тексту легкую иронию и контрастирует с глубокими экзистенциональными размышлениями. И, наконец, третье – тема времени и пространства. Путешествие в электричке напоминает движение во времени, где реальность размыта, а воспоминания о детстве и прошлом целуют бабушку под волны музыки, накладываются на текущие размышления о жизни. Выводы – стихотворение является метафорой жизни, олицетворяющей слияние реальности и абсурда, иллюстрируя эмоциональную сложность человеческих отношений и внутренней борьбы. Это призыв к осознанию и принятию противоречивой природы жизни, где лишь через столкновение различных образов и идей может быть достигнуто понимание глубинных чувств и желаний. Засим, пожалуй, все. «Ну что же, замечательно, Пауль, замечательно!» Платон похлопал титановыми ладонями друг о друга. «Давай теперь ты, Харон!» Буйвоголовый подмигнул радостно похрюкивающему Паулю. «Вначале, шеф, я хотел бы обратить внимание на несколько исторических несоответствий». «Каких же?» Платон снова скрестил руки на груди. Упоминаемый в стихотворении Ганнибал Лектор – это персонаж, созданный писателем Томасом Харрисом. Писатель родился, если мне не изменяет моя прокачанная вашими нейрожгутами память, в 1940 году прошлого века. Соответственно, автор стиха, расстрелянный с ваших слов на Бутовском полигоне, еще до рождения создателя Ганнибала Лектора, никак не мог о нем знать. Я уже не говорю о киберготах и музыкальном направлении Вичхаус, которое возникло только на рубеже 2000-2010 годов. «Шеф!» — хрюкнул сидящий рядом за аморфным солдатом Пау. «А я ведь тоже хотел об этом сказать, но решил немного повременить». «Верю, верю». Сверкая белоснежными пластиковыми зубами, заулыбался Платон. «Вы раскусили меня, камрады! Этот стих... Как и многие в моей университетской программе, я сочинил сам. Никакого Фликонта Манфреда, конечно, не существовало, но сейчас это уже не имеет никакого значения. Давайте теперь послушаем разбор стихотворения от Харона». «Ну вот», — Зооморф Харон погладил ствол своего автомата. «Моя версия будет не сильно отличаться от версии Пауля, но тем не менее... Итак, стихотворение, которое вы представили, сочетает в себе элементы гротеска, абсурда и молодежной культуры, создавая уникальное пространство для анализа. Оно полно контрастов и ярких образов, за которыми скрываются глубокие эмоции и философские размышления о любви, утрате и реальности. Начнем с темы и содержания. Основная тема стихотворения – это неожиданная и стремительная влюбленность, находящаяся на стыке реальности и грез. Она разворачивается в обыденной обстановке, поездка на электричке, но вскоре погружается в мир хаоса и абсурда. Образ красивый, как сон среди кошмара, устанавливает контраст между благостной красотой и мрачными реалиями, что создает напряжение и интерес в самом начале. Теперь про образы и символику. Первый образ, с которым мы сталкиваемся, это электричка, как символ движения и перехода. Она служит не только транспортным средством, но и метафорой путешествия между реальностью и миром грез. Наушники с музыкой в жанре вичхаус создают атмосферу неопределенности и внутреннего смятения, подчеркивая современные культурные коды, которые ассоциируются с молодыми людьми. Далее возникает фигура загадочной кислотной феи, которая одновременно кажется красивой и опасной. Она обрисовывается как икона современности, притягивающая одновременно угрожающая. Здесь играются темы идеализации и романтизации, но с добавлением элементов абсурда – бабка Ганнибал. В пространстве, заполненном киберготами, чернью и медицинским статусом, мы видим наличие молодежной субкультуры как фона для повествования. Все это создает ощущение как бы вызывающего контраста между светом и тьмой, красотой и уродством. Насчет эмоциональной структуры теперь. Эмоции здесь представлены в различных градациях. От невротической одержимости до легкой иронии. Например, строчка «Влюбился искренне до рвоты» иллюстрирует крайние эмоции, которые связывают любовь с дискомфортом и даже с отвращением. Это стремление говорить о терзающем опыте, который сопровождает влюбленность, преодолевает все эти идеализации. Этапы влюбленности переосмысляются через меланхолию и абсурд, когда сюжет переносится в прогнившее здание старой сельской школы. Тут появляется элемент ностальгии и потери, где взаимодействие с бабушкой становится символом связи с прошлым, которое навсегда остается в памяти. И, наконец, ирония и гротеск. Последний аккорд стихотворения завершает его на ироничной ноте, когда поэт обращается к фантомному образу Микки Мауса, находящегося в противовес своему трагическому состоянию. Этот контраст между мрачными темами – ганнибализм, потери и страсть – и детскими образами – является сильной частью атмосферы стихотворения, насыщая его многозначностью. Странные взаимодействия с окружающей средой, например, с бабкой-лектором, подбивают на мысли о том, как реальность и восприятие мира перемешиваются, создавая хаос, который лишь усиливает переживания лирического героя. Ну и заключение. Таким образом, стихотворение способом вывода и абстракции формирует синтез между мигом любви и безудержной реальностью. Яркие образы, насыщенные контрастами и эксцентричностью героя, создают уникальные условия для размышления о природе отношений, фантазии и жизни в целом. В итоге читатель остается с чувством глубокой неоднозначности, соединяющего в себе и восторг, и страдания. «Браво, браво!» Снова захлопал титановые ладоши андроид Платон. Как приятно осознавать, что разработанные мной оживленные вам в мозг микрочипы сделали среднестатистических зооморфов высокоинтеллектуальных особей. Когда мы вернемся на базу, то проверим ваши принципы познания в военном деле. Вместе составим и воплотим в реальность план по полному уничтожению человечества и всех тех, кто встанет на пути нашего общего братства. Наших с вами оп... Растирающая по лицу слезы Вика вдруг заметила появившуюся на лбу запнувшегося и смотрящего куда-то вглубь аудитории Платона красную точку лазерного прицела. Затем лазерные лучи наведения скользнули и застыли на затылках зооморфов. Мгновение, и голова андроида Платона почти одновременно вместе с головами зооморфов Пауля и Харона разлетелась в дребезги. Забрызганная чужой кровью Вика удивленно обернулась назад. Из темного провала в стене у последних рядов быстро вышли три фигуры с крупнокалиберными снайперскими винтовками в руках. Это были старые знакомые. Медвежеголовые Микки и Барни, с частично облезшей краской и небольшими вмятинами на своих стальных телах, и незнакомый крупный мужчина средних лет с длинной седой бородой в бронежилете и пыльной униформе серого цвета. Дойдя до второго ряда, мужчина покопался в карманах убитых зооморфов и выудил из кармана одного из них брелок с ключами. Затем подошел к сидящей в первом ряду Вики и снял с нее кандалы. «Ребята!» Обратился он к стальным братьям. «Заберите оружие и генератор». Микки молча засунул свой короб, запасные обоймы и автоматы зооморфов, а Барни пошел к лишившемуся большей части своей стальной головы андроиду Платону и, крепко схватившись, вырвал вместе с шеи то, что осталось из обездвиженного тела. «Так, на всякий случай», — пояснил он, встретившись с вопросительным взглядом бородача. Бородач одобрительно кивнул и обратился к уже почти успокоившейся Вике. «Ничего теперь не бойся. Кончились твои злоключения. Пойдешь с нами». Через две минуты Вика со своими спасителями покинула аудиторию. Только сейчас она обратила внимание на то, что одета в сильно изношенный и испачканный грязью серый комбинезон, а ноги обуты стоптанные мужские ботинки без шнурков. Пыльный гипсовый памятник Ломоносова все так же стоял на своем месте. А вот стилизованный под старый советский холодильник кофейный автомат лежал на боку и был сильно искорежен. Недалеко от него, распластавшись, лежали два свежих трупа зооморфов, одетых в пиксельный камуфляж. Чем дальше шла Вика, тем больше удивлялась тому, во что превратился университет. Стены и потолок были изрешечены дырами от пули снаряда, покрыты трещинами, жирными пятнами, грязью и мхом. Полы утопали в мусоре. Пустые автоматные рожки, пустые консервные банки, пустые сигаретные пачки и обрывки газет, перемешанные с затвердевшими останками мертвых людей, зооморфов и крыс, кусками бетона и непонятными пластиковыми упаковками. Кругом стоял стойкий, гнилостный, смешанный с висящей в воздухе пылью запах. В лишенных дверей кабинетах лежали куски сломанных железных столов и стульев, грязные пакеты и обрывки одежды, в которых копошились все те же странные насекомые. Все пространство университета будто бы застыло во времени, заполненное запахами разложения и пустотой. Вика испытывала слабость, подташнивание и головокружение. Ужасно хотелось есть. Несколько раз она спотыкалась, но идущий рядом бородач тут же подхватывал ее и снова ставил на ноги. Наконец они вышли к огромному актовому залу университета. Мусора здесь было намного меньше. По стенам и потолку тянулись лианы густого, дикого плюща с черными колючими цветками. В трещинах росли мхи и лишайники. Слева зиял огромный, практически во всю стену пролом. За ним виднелись окутанные туманом башни полуразрушенного города. В центре зала стояли два небольших транспортных воздушных шаттла. Один был маркирован как почтовый, а другой покрашен в хаки. На его фюзеляже скалился череп в черном берете и с сигаретой в зубах. Возле шаттлов находились пятеро вооруженных человек и один двухметровый антропоморфный боевой робот. На его выпуклой широкой груди значилось A7X Guardian. Робот был сплошь покрыт многоуровневой броней, состоящей из керамических плит и композитных материалов. В руках он держал громоздкий танковый крупнокалиберный пулемет Stadler 249 с двумя подствольными гранатометами. Все бойцы были в гражданской одежде. но в разгрузке, надетой поверх кевларовых бронежилетов. Четверо были вооружены такими же, как и у бардача, и медвежьеголовых роботов, крупнокалиберными снайперскими винтовками Барретт М-99, а у четвертого была модульная штурмовая винтовка Хеклер Унд Кох. Недалеко от них лежали сваленные в кучу шесть окровавленных мертвых тел зооморфов, одетых в пиксельный камуфляж. «Сергеич, как все прошло? Скольких обнулили?» – поинтересовался у бородача молодой бритоголовый парень с серьгой в ухе. «Пятерых», – с улыбкой ответил бородач, включая их главаря андроида. «Самого Платона за 200-ли? Слушай, ну сегодня у нас прям сплошной дешев», – обрадовался парень. 11 ублюдков и практически новенький шаттл с полным топливным баком и многим чем еще. Прикинь, командир», – присоединился к разговору коренастый рыжий мужчина в тельняшке. «Мы насчитали в этом летаке 20 джавелинов, 4 СПДшки с глушителями и оптикой, 5 грачей, 2 ящика патронов, 8 гранат и мешок пластичных дистанционок. А еще охуенный разведывательный беспилотник с запасными батареями», – осклабился толстяк с бионической рукой. «Но главное, как я считаю, мы спасли еще одного человека», – добавил усатый мужчина в шлемофоне. Вынув из кармана своего разгрузочного жилета палку копченой колбасы, он протянул ее еле стоящей на ногах Вике. Она посмотрела на него с благодарностью, взяла колбасу и жадно вцепилась в нее зубами. «Отлично поработали, братья, но не будем расслабляться», — сказал главный группы быстрого реагирования бородач Сергеич, протягивая свою крупнокалиберную снайперскую винтовку Барни, которая вместе с Мити уже загружал оружие в салон шаттла. «Расслабляться не будем», — согласился толстяк. «Но отлить на дорожку не помешает». Он отошел к сваленным кучу трупам зооморфов и стал мочиться на них. К нему присоединился один из бойцов группы, высокий мускулистый мулат с небольшим ирокезом. «Братья!» Из кабины шаттла спустился трехглазый киборг-пилот с цельнометаллической ромбообразной головой, одетый в синий комбинезон воздушно-транспортной жандармерии. «Туман начинает рассеиваться. Нужно поспешить». «Все по машинам», – скомандовал Сергеич. «Джоник», – обратился он к усатому со шлемофоном, – «ты поведешь трофейный летак. Антон, ты тоже летишь с ним. Остальные со мной. Живее». Мускулистый мулат и усатый направились к шаттлу с черепом на фюзеляж. Все остальные, включая Вику и громоздкого A7X, другой. Через 2 минуты ровно загудели двигательные установки, и оба шаттла, приподнявшись над актовым залом, медленно покинули главную университетскую башню через огромный пролом в стене. Тут же из темной дыры выдвижной трибуны многоуровневого подиума появилась все это время прятавшаяся там и ждавшая своего часа семейка мутантов. Полутораметровая мамаша-паук со сдвоенной человеческой головой и ее 2 разнополых деток размером чуть поменьше. Шурша мощными хитиновыми лапами, они быстро подбежали к сваленным кучу трупам и стали громко чавкая и урча поедать свежатину. Вика молча жевала колбасу, прижавшись щекой к изготовленному из многослойного стекла иллюминатору шаттла. Она смотрела вниз на какой-то странный, полуразрушенный город, с трудом напоминающий ту Москву, которую она когда-то знала. Сквозь рассеивающийся туман виднелись редкие башни целых многоэтажек. Их плексигласовые, изрешеченные пулями и осколками снарядов фасады отражали бледные, пробивающиеся сквозь облака и туман, солнечные лучи. Многие здания с трещинами на стенах, с выбитыми стеклами и обвисшими балконами выглядели как обглоданные скелеты. По мере того, как туман рассеивался, в Вике открывались новые детали. Пустынные улицы города, заполненные старыми автомобилями, электробусами и другими транспортными средствами, покрытыми слоем грязи и ржавчины. Старые рекламные щиты, разноцветные граффити на стенах и волейбольных площадках. На перекрестках и крышах некоторых зданий стояла сожженная военная техника, застывшие в атакующих позах андроиды, полуразобранные роботы, прямоходящие боевые штурмовые машины машину разных модификаций. Лишь изредка удавалось разглядеть небольшие вооруженные группы людей, снующих словно муравьи среди всего этого запустения. Некоторые районы настолько заросли, что представляли собой сплошные лесные массивы. Вика с удивлением смотрела на многоэтажки, которые словно вьюны обвивали огромные деревья с густыми кронами. Из пустых оконных проемов, дыры трещин домов, торчали крючковатые сплетения черной крапивы и крупных зеленых кустарников с ядовитыми плодами ярко-красного или сине-черного цвета. На некоторых крышах паслись странные мутировавшие животные. Все пространство между домами было заполнено зарослями гигантского борщевика и гибридными голубыми елями, опутанными вязкой паутиной. Запах копченой колбасы, пота и пыли успокаивал Вику. Монотонное гудение двигателя убаюкивало. И, наконец, расслабившись, она стала проваливаться в сон. «Просыпайся!» Вика открыла глаза. Перед ней стоял, улыбаясь, седобородый Сергеич. «Конечная остановка! Тебе пора выходить!» Вика встала из уютного кресла и вместе со старшим группой Сергеичем, толстяком с бионической рукой, коренастым рыжим мужчиной в тельняшке, бритоголовым парнем с серьгой в ухе и медвежеголовыми роботами Микки и Барни, направилась к выходу. Покинув шаттл, Вика оказалась на освещенной неоновыми прожекторами огромной круглой взлетно-посадочной площадке, находившейся, судя по всему, где-то глубоко под землей. Кроме только что прибывших двух, на ней стояли еще два стареньких шаттла и видавший виды боевой, неоднократно залатанный конвертоплан со свежими пробоинами в корпусе. Несколько десятков вооруженных людей радостно встречали вернувшуюся с задания группу. Пожилой статный мужчина с бакенбардами, одетый в темно-зеленый суконный френч, обнялся с Сергеичем и пожал всем прибывшим, включая Вику, руки. Большая белая лохматая собака подбежала к Вике, обнюхала ее и совсем как человек чихнула. Усач в шлемофоне достал из кармана своего разгрузочного жилета еще одну палку копченой колбасы и протянул ее собаке. «Найда, держи гостинец!» Собака схватила колбасу и побежала с площадки вниз по широкому модульному коридору, напоминающему искривленный телескопический трап. «Ступай за этими славными железными медведями. Они приведут тебя туда, где хорошо накормят и дадут чистую одежду», — бархатным голосом сказал мужчина с бакенбардами и пошел смотреть извлекаемые бойцами из угнанного шаттла трофеи. Вика улыбнулась и направилась следом за Микки и Барни. Модульный коридор привел к входу плохо освещенный тоннель, в котором стояли две дрезины. Одна большая, восьмиместная, другая чуть поменьше, на 6 мест. На той, что поменьше, стоял, похожий как две капли воды на киборга-пилота, многоглазый киборг с цельнометаллической, ромбообразной головой. Только одет он был не в синий комбинезон воздушно-транспортной жандармерии, а в серую, испачканную мазутом, спецовку железнодорожника. «Зицензезих, битте!» — громко сказал киборг-железнодорожник и запустил дизельный двигатель. Вика, Микки и Барни залезли в дрезину и сели на жесткие деревянные кресла, а их водитель на скамью с подножкой. Несмотря на то, что киборг сидел к ним спиной, он мог видеть всех своих пассажиров, так как на его затылке тоже были глаза. Дрезина со скрежетом рванулась с места, выплевывая серые вонючие облака. «Все живые и целые вернулись?» — пытаясь перекричать шум дрезины, спросил машинист. «Да!» — также громко ответил Барни. «Ну и слава богу! А скольких врагов завалили?» 11. «Молодцы, пацаны! А вот Силя со своими ребятами не так удачно слетал. Видели на взлетке, как его конверт расклевало?» «Видели!» — за себя и Микки ответил Барни. «Ну вот, им еще и вид напрочь несло, на 3 летели. Мы с Михалычем новый уже прикрутили. Но да хрен с летаком! Залатать и заменить мы завсегда сможем. Железа и прочего добра у нас хватает, а вот человека уже не вернуть». «Кто?» — спросил Барни. «Зема», — ответил киборг. «В трудовом они успешно разгромили блокпост с анархистами, завалили 2 лупоглазых, забрали оружие, патроны, канистры с бензином и провиант, а на обратном пути в районе Марвинских болот их атаковали 2 допотопных, но с какими-то мощными авиационными пушками вертолета. Тоню ранило в руку и в бок, а Зюме прямо в сердце лупануло. Даже бронекабину управления один снаряд пробил. Силя сказал, что прямо над его головой просвистел и во внутренней обшивке застрял. Короче, если бы не умные мины скандинавские, то пиздой бы всех накрыло. А так, накрыло оба вражеских вертолета, оба взорвались и в болото упали». Дрезина проехала мимо разъезда. Киборг помахал рукой троим, вооруженным винтовками и электросаблями казакам, и свернул в правый тоннель. Дальше ехали молча. Минут через 10 дрезина остановилась на перегоне. «Увидимся, ребята! А я в обратку, за командором!» — весело сказал многопрофильный киборг и, высадив пассажиров на рельсы, погнал дрезину обратно. Вика увидела, как из полутьмы тоннеля в сопровождении трех полностью экипированных солдат появились Аника и Хелен. «С возвращением домой!» Радостно поприветствовала Аника и крепко обняла растерявшуюся Вику. Вика тоже обняла Анику, а затем и Хелен. Она обратила внимание на то, как сестры повзрослели и изменились. Они уже не были похожи на тех молчаливых, необщительных соседок. В их глазах больше не было настороженности и недоверия. «Девочки, вы можете мне объяснить, что происходит?» Умоляюще обратилась Вика. «Где мои родители? Последний раз, когда я вас видела, мы садились в конвертоплан на крыше нашего дома. Но потом я как будто отключилась и обнаружила себя совсем в другом месте. А до этого...» «Послушай...» Аника коснулась ее плеча. «Я понимаю, что тебе кажется, что ты сходишь с ума или испытываешь что-то в этом роде. Но этому есть объяснение. К сожалению, мне приходится говорить тебе это уже в сотый раз. Хотя ты этого и не помнишь. У тебя что-то вроде психогенной амнезии, смешанные с анероидным синдромом. Но давай поговорим об этом чуть позже. Сейчас тебе нужно поесть, переодеться и отдохнуть. Хорошо?» «Хорошо», — согласилась Вика. Через 5 минут Вика, Аника, Хелен, Микки, Барни и сопровождающие их военные вышли из тоннеля к станции метро. На платформе было людно, звучала музыка, слышался веселый детский смех. Несколько гражданских катили куда-то огромную, похожую на авиабомбу, кастрюлю с чем-то вкусно пахнущим. Микки, Барни и военные быстро взобрались по металлической лестнице и растворились в толпе. «Нам сюда!» – Аника показала рукой настоящий возле платформы состав поезда. Его дверь тут же распахнулась, и в проеме, полностью закрывая собой все пространство, появился знакомый персонаж с механическим телом автоматона с большой игрушечной заячьей головой, с лапами и ногами, выполненными из прочных полимеров. «Харитон», — еле слышно прошептала Вика. «С возвращением, сударыни! С возвращением!» Робот спрыгнул на рельсы и изобразил что-то похожее на реверанс. «Здравствуй, Вика! Меня зовут Руни. Сейчас я расскажу тебе о нашем славном поезде. Месте, где мы проводим дни и ночи. Месте, где мы не просто существуем, а живем. Наслаждаемся жизнью, учимся и, конечно, отдыхаем». «Ру, давай только сегодня по сокращенной программе. Нам нужно еще накормить и переодеть человека», — попросила зевающая рядом Аника. «Конечно, конечно». Зайцеголовый встал у распахнутой двери и сделал рукой широкий приглашающий жест. «Он быстро покажет тебе несколько вагонов. В 4-м по счету будет вагон-буфет. Там и встретимся, окей?» — обратилась Аника к удивленно уставившейся на зайцеголового робота Вики. Вика молча кивнула. Аника и Хелен ловко взобрались по металлической лестнице и пошли вперед, вдоль заполненной суетящимися детьми и взрослыми пассажирской платформы. Вика проводила их тоскливым взглядом и поднялась по ступенькам в вагон. Зайцеголовый зашел за ней следом и запер дверь. Вика увидела обычный, полузаброшенный купейный вагон. «Ваше сиятельство», – зашептала полимерная морда в ухо 17-летней испуганной девушки, щекоча топорщимися усами лицо. «Я узнал вас. Да, это я, Харитон. Я вас вытащу из логова этих безумных эсеров, но мне нужно время». Прежде чем Вика успела что-то сказать, зайцеголовый резко отстранился, побежал вперед по полутемному, пахнущему сыростью вагону и скрылся в предпоследнем купе. Вика чертыхнулась и пошла за ним. Покрытый слоем пыли и грязи пол скрипел под ногами. Сквозь занавешенные окна пробивался слабый свет. По вагону гулял сквозняк. Вика дошла до купе, в котором скрылся Харитон. С опаской заглянула внутрь. Верхние полки купе были сложены. Сиденья обиты старой, порванной тканью. На полу валялись потрепанные вещи. Шершавая шапка-ушанка, потертые дамские перчатки, сильно изношенные валенки, старые журналы и книги, пакет с остатками испорченной еды, источающий неприятный запах, несколько разбитых бутылок боржоми и много чего еще. На столике между сиденьями стояли 2 треснутых граненых стакана с подстаканниками и старая печатная машинка Underwood. Харитон словно испарился. Вика в изумлении уставилась в незашторенное окно. За ним маячило что-то белое. «Какого черта?» Подумала Вика и тут же осознала, что в вагоне очень холодно. Хрустя подошвами своих стоптанных ботинок по битым бутылкам и стаканам, Вика решительно направилась к тамбуру. Когда она распахнула дверь, Ледяной зимний ветер вместе с хлопьями снега больно ударил ей в лицо. Вика надела капюшон комбинезона, шагнула вперед и тут же провалилась в огромный сугроб. Обледенелые снежные хлопья секли будто стекло. Вика вылезла из сугроба и с трудом рассмотрела в снежной мгле качающиеся кроны лишенных листьев деревьев на фоне темнеющего неба. Собрав последние силы, разгребая снег, Вика полезла по сугробам вдоль наполовину занесенного снегом вагона. Минут через 10 она обошла вагон, обессиленная вернулась на прежнее место, залезла обратно и закрыла почти окоченевшими руками железную дверь. В ушах по-прежнему свистел ветер. Перед глазами стояла мутная пелена. Вика зашла в туалетную кабинку, присела на унитаз, стянула с себя ботинки и стала вытряхивать из них снег. Ветер постепенно стихал, зрение возвращалось. Вика сняла мокрые носки, положила их на грязный пеленальный столик и засунула мокрые ноги обратно в ботинки. Затем она схватилась за торчащие из стены металлический держатель для бумаги и встала. В треснувшем зеркале на нее смотрело 74-летнее, изрезанное глубокими морщинами, лицо графини Анны Владимировны Апраксиной в мегафутуристичных VR-очках. Трясущимися руками Вика стянула с головы капюшон. Винтажный обруч с круглыми винтовыми очками газосварщика был вживлен в ее лысый, покрытый шрамами и ожогами, морщинистый череп. Вика попыталась снять девайс, но тщетно. Он словно прирос к голове, стал ее частью. Она посмотрела на свои руки, они остались прежними, молодыми. Вика еще раз взглянула в зеркало и неожиданно для самой себя громко расхохоталась. Ее безумный смех прозвенел гулким эхом, заставляя вибрировать стекла в наглухо зашторенных окнах вагона. Вдруг послышался настойчивый звук клавиш печатной машинки. Вика сплюнула в грязную раковину туалета и, шатаясь, направилась к источнику звука. В том же предпоследнем купе за столиком сидел что-то сосредоточенно печатающий на Ундервуде зайцеголовый Харитон. Вика зашла в купе и обреченно опустилась на обитое порванной тканью сиденье. Тронула Харитона за плечо. Он прервался, повернул свою полимерную морду к Вике и виноватым тоном сообщил: «Ваше сиятельство, сейчас луна не в той тентуре, портал закрыт, так что пока ждем-с». Вика молча протянула к его морде свой сухонький кулачок. Харитон устало вздохнул и, повернувшись к машинке, снова застучал по клавишам. Вика увидела всплывающие над Ундервудом буквы, превращающиеся в текст, постепенно заполняющий пространство купе, мутирующий в единый визуальный образ.